Дом я действительно легко нашла. Он стоял в самом конце улицы, вместе с еще одним домом, похоже, давно нежилым. От остальной деревни их отделяло то ли озерцо, то ли пожарный водоем, сейчас и не поймешь. Вид прямо на речку, на том берегу холм. Недалеко оттуда я и оставила машину. Летом, должно быть, холм превращался в цветущее поле. Место очень живописное даже сейчас, словно сошедшее с картины. Дом Кондратьевых был добротным, хотя краска сильно облупилась. Стоял он за высоким железным забором, который выглядел заметно новее дома. Заглянуть за него не представлялось возможным. Крыша железного гаража прямо за забором и два дерева у дома, то ли липы, то ли осины. Можно было бы вернуться к мосту и дойти до холма с противоположной стороны. Однако, чтобы что-то разглядеть в окнах, понадобится бинокль, которого у меня с собой, конечно, не было. Не придумав ничего лучше, я потянула на себя калитку, но она оказалась заперта, подошла к воротам с тем же успехом. Тогда я села на корточки, просунула руку прямо по центру, нащупала засов и не без труда подняла его вверх, высвободив одну из створок. Осторожно ее приоткрыла и попала во двор. На снегу следы от шин, песка и грязи разнообразных оттенков, гараж закрыт. Рядом груда дров под снегом и какие-то мешки, то ли с песком, то ли с чем-то еще. Две видавшие виды железные канистры и больше ровным счетом ничего примечательного. Я решительно направилась к двери, но и она оказалась заперта. Тогда я сняла перчатку и громко постучала кулаком. Тишина. Я повторила попытку и тогда услышала какую-то слабую возню внутри дома. Потом створка окна слева от меня со скрипом открылась, и из дома послышался недовольный мужской голос. «Кого принесло?» Наконец окно полностью поддалось, и из него показался хозяин с одутловатым лицом нездорового цвета. Увидев меня, тон его мигом переменился. «Опа, что за красота! Какими судьбами?» «Заблудилась», — ответила я, первое, что пришло мне на ум, потому что вид у Кондратьева был в целом малопривлекательный, а уж его внезапная радость встречи и вовсе пугающий. «Иду», — проговорил он, закрыл окно, и я услышала тяжелые шаги внутри дома. Пока ждала его появления, нащупала в кармане удостоверение. Владан еще давно выдал мне корочки с фотографией, в которых я гордо именовалась сотрудником детективного агентства. Не сказать, чтобы мне приходилось часто их использовать. Марича, как правило, хватало с лихвой самого по себе. Однако того опыта, что у меня был, хватало, чтобы не сомневаться. Редкий сознательный гражданин вчитывается в удостоверение. И вообще, если его показывает симпатичная девушка, внимание сосредоточено на ней. Наконец замок открылся, и дверь распахнулась. Из дома повеяло едким, тошнотворным запахом. Что там вообще происходит? Пронеслось у меня в голове, но помочь мне это узнать Кондратьев явно не торопился. Он переступил через порог на крыльцо и закрыл за собой дверь в дом. Я инстинктивно отступила во двор. На Игоря он был совсем не похож, обрюзгший, с огромным пузом, которое совсем не вязалось с остальным туловищем. Волосы землистого цвета взъерошены и явно давно не мыты. «Пригласил бы вас на чай, мадам, но у меня не прибрано». «Но пару минут мне уделите?» — спросила я, вытянув в руке удостоверение. «Об Игоряне, что ли, спрашивать собралась?» — резко перешел на «ты», Кондратьев. «Так звонили ваши уже. Знать не знаю, где он, и знать не хочу». «А как же родственные отношения?» «Да какие еще отношения?» Илья спустился с крыльца и встал напротив меня, привалившись к стене дома. Похоже, что холода он не чувствовал. На нем были странного вида полосатые штаны, вытянутый свитер и тапки на босу ногу. «Ну, вы ведь общались когда-то?» — добавила я. «Когда-то, может, и общались, да разошлись дорожки». «И когда это произошло?» «Что?» — поднял брови Кондратьев. «Ну, что дорожки разошлись?» «Послушай, у него своя жизнь, у меня своя. Не такая шикарная, как у него, но я не жалуюсь. У него жена есть, вот с нее и спрашивай». «Может быть, есть какие-то предположения, куда он мог уехать или от чего прячется?» «Были бы, рассказал бы. Да только ничего я о нем не знаю. Учился, женился. А дальше уж сами разбирайтесь, что там у него происходит. У меня его нет. В дом не зову, потому что понятия не имею, куда можно даму звать, а куда нет. Но если очень хочешь, заходи», — приглашающим жестом указал на дверь Кондратьев. Честно говоря, вместо желания зайти в дом, возникло прямо противоположное — поскорее отсюда убраться. «Ну что ж, спасибо за беседу. Всего доброго», — сказала я и пошла к воротам. Кондратьев так и стоял, привалившись к стене, и явно смотрел мне в спину. Возвращаясь вдоль реки к мосту, я рассуждала о том, как бы вела себя, будь у меня сестра или брат, стала бы сохранять отношения с родственником во что бы то ни стало, или предпочла отстраниться, если бы наши интересы или образ жизни разошлись. Признаться, мне было сложно представить себя в такой ситуации. Мало того, что я была единственным ребенком в семье, после смерти матери отец окружил меня заботой и вниманием с чрезмерным усердием. Представить рядом с собой кого-то еще мне было очень сложно. Когда я переходила реку по мосту, увидела на том берегу знакомую фигуру. Мужичок шел по дороге, весело насвистывая. Похоже, допинг уже был куплен и подействовал на него плодотворно. «Красавица моя!» Заулыбался он мне и даже отдал честь. «Ну что, нашла дом-то? Не заплутала?» «Нашла. Скажите, а вы у него давно были?» «У Илюхи-то?» Мужик почесал затылок, и лицо его обезобразилось попытками подсчета. «Да, кажись, на той неделе был». «Он один в доме был?» «Знамо дело один. А с кем ему быть?» — удивился мужик. «Баба-то у него, если есть, то точно не из наших. Чай ездит к ней куда? Машина-то есть. Но ты не думай, может, и нет бабы. Это я так, к слову. Ты-то вон какая красавица. Неужели это влюбилась?» «Хм, почти. А Игорь, брат его, давно тут был?» «Так что же ты, Илюх-то, не спросила?» — удивился мой веселеющий на глазах собеседник. «Я давно не видел, но память у меня того, капут моей памяти». «А вы не знаете, чем у него так в доме воняет?» «Может, варит что?» «Может, и варит», — ответила я, а про себя добавила, «но явно не щи». Попрощалась со своим новым знакомым и поспешила к машине. За то время, что я провела в деревне, она успела остыть. Я завела мотор и включила печку на полную. Прежде чем отправиться в город, набрала номер Валерки. «Что на ужин купить?» — спросила я. «Приглашаю тебя в ресторан, милая». «Есть повод?» «Суббота, чем не повод? К тому же адрес уже у меня. Отправил ребят прокатиться к родителям Кристины. Думаю, скоро нас ждет радостное воссоединение». «Вот после него и отужинаем по-царски», — усмехнулась я в ответ и отключилась. Тихо тронулась с места и улыбнулась. «Похоже, скоро мы выведем Игоря на чистую воду. Вопрос лишь в том, что из информации он успел слить и кому». Вдруг из калитки крайнего дома выбежала женщина лет 50 в цветастом халате и калошах и чуть ли не бросилась мне под колеса, размахивая руками. Вид для -2 впечатляющий. Я резко затормозила и открыла окно. Она подбежала вплотную и, запыхавшись, спросила. «Да в Сполье довезете?» Она пыталась отдышаться, а я уж подумала, пожар. «Да, пожалуйста, что ж вы прям так?» На всякий случай поинтересовалась я, имея в виду ее наряд. «А, подождете? Я вмиг оденусь!» С надеждой в голосе спросила женщина. «Не торопитесь», — ответила я. А она бросилась к дому со всех ног, все-таки опасаясь, что я уеду, не сдержав обещания. «Ну вот!» — сказала она, устраиваясь на пассажирском кресле спустя ровно 3 минуты. За это время она успела надеть брюки, куртку и будто бы даже причесаться. Шапку она держала в руках. «Как вы меня выручили! Да как вовремя!» «Случилось что-то?» — поинтересовалась я. «Да в сельсовет мне наш надо. Он ведь как раз вторник до субботы открыт. Еще 50 минут». «Успеваем», — сказала женщина и довольно улыбнулась. «Он, значит, у вас во Всполье находится?» Я смутно припоминала, что деревня с таким названием встретилась мне по пути сюда. «Ага, 8 километров, не набегаешься. Автобус уж месяц как чинит, все починить не могут. Пропили все, небось. Знаю я этих районных. Им деньги на ремонт только дай. Считай, все, ни денег, ни автобуса. А машину-то в ту сторону разве дождешься? Что же, к вам в деревню так редко приезжают? А как же гости или дачники?» — удивилась я. «Так те... с противоположного конца горок въезжают. Там же до шоссе ближе немного. А сюда зачем им ехать?» Удивилась женщина, а я поняла, почему так долго искала дорогу сюда. Но теперь уж точно не развернешься. «А как же вы в горке вернетесь?» «Пешком», — буднично ответила та. 8 километров, — уточнила я. «До темноты успею». «Вам надолго в сельсовет ваш?» Заявление-то у меня с собой. Быстро примут, так на минуту. Будут ерепениться, так подольше. Развела она руками и продолжила. Надоели ироды, пуще пареной репы. 20 лет ждем, что новую линию к нам проведут. Во всей деревне, считай, она идет, а наш дом, да еще 3 дачных, от старой питаются. А ну бы и что, новая, старая, какая разница? Да постоянно аварии на ней. Последнее время уж больно часто без света сидим. Прошлую субботу, считай, весь день не было. Я уж думала, и воскресенье не дадут. Дали. Это хорошо еще, что ночью мороз. Можно продукты на улицу вынести. А то бы все пропало. А самое-то обидное, знаешь что? Что? Все самое-то интересное по телевизору в субботу кажут. Это да, согласилась я, понимая, какую роль он играет в размеренной деревенской жизни. Хорошо, Шурка рядом. У нее-то уж сколько лет новая линия. Вот тут тормози. Резко вскрикнула женщина, чуть не упустив из вида точку назначения. Мы остановились около длинного кирпичного строения в 1 этаж. Рядом с дверью множество табличек, у крыльца 2 новые кованые лавочки. «Я вас подожду», — сказала я, когда попутчица стала неловко выходить из моей высокой машины. «Ой, милочка, это я с тобой век не расплачусь», — испугалась женщина. «Не надо мне денег», — улыбнулась я. «Мне все равно на шоссе надо вернуться». Она с сомнением посмотрела на меня и вышла из машины. Вернулась она действительно всего через несколько минут. «Дождалась!» — покачала головой и захлопнула дверь. «Меня Ниной зовут». «Полина», — представилась я. «Ты, стала быть, приезжая, Полина. Мест наших, погляжу, совсем не знаешь». «Угадали». «Что ж тебя сюда занесло? Летом еще ладно, на реку к нам искупаться приезжают. Рядом с моим-то домом глубоко, а вот с другой стороны деревни красота. Пляж песчаный. В июле к нам надо приезжать или в августе». «Да, друзья были у вас летом, дом присматривали. Рассказывали, что места тут живописные очень», — легко соврала я. В этот момент зазвонил телефон. Я нажала кнопку на приборной панели, включилась громкая связь. «Алло, администрация?» Я хотела было сказать, что собеседница ошиблась, но голос показался мне смутно знакомым. «Это Коробейка, Лариса Петровна, с Тульской улицы». «Лариса Петровна, здравствуйте!» Видимо, когда я явилась к ней с шикарным букетом и дурацким опросом, она настолько впечатлилась, что не запомнила моего имени. Хотя не помню, представлялась ли я вообще. Телефон точно оставила. «Здравствуйте, здравствуйте!» — весело отозвалась женщина. «Я ведь и не знаю, как вас благодарить!» «За что?» — не поняла я. «Так за фонарь! Горит родимый! Чудеса какие-то! Несколько месяцев ждала, а тут 2 дня и починили! Нет, ну могут, когда хотят!» «В смысле, можете», — добавила она уже другим тоном. «Не обижайтесь. Теперь у меня хоть черти под окнами плясать перестанут». «Черти?» — спросила я и затормозила напротив дома Нины. Мы как раз въехали в горки. «Да чего только в потьмах не увидишь. Ладно, из орхидеи нужду придут к нам на улицу тихо справить. Это я привыкла. А ведь вон пляски какие-то устроили. Мне грешным делом черти почуялись. Кто плясать-то станет без музыки среди ночи?» «Да не слушайте меня, дуру старую! Отключаюсь! Всех благ!» Лариса Петровна отключилась, а моя собеседница сидела, как громом пораженная. «Так вы из администрации?» — изумилась она, явно не веря своему счастью, и добавила с придыханием. «Районный?» «Не совсем из администрации», — начала я. «Так, может, вы бы за нас замолвили словечко где надо? От наших сельских толку ведь никакого! Сколько лет мучаюсь! «А вы вон фонари за 2 дня починили!» — восхитилась она и даже подняла палец вверх. «Попробую узнать, что можно сделать», — ответила я. Не хотелось пускаться в длинные объяснения. «Не знаю, как вас благодарить», — чуть не плача сказала Нина и вышла из машины. А я поехала в противоположную сторону, покинула деревню и совсем скоро оказалась на шоссе. Этот путь был действительно много короче. Забелин встретил меня совсем не в том расположении духа, в каком пребывал во время нашего разговора по телефону. Он сидел на кухне и пил кофе, уставившись в планшет. Но происходящее на экране его точно мало занимало. Он даже не сразу заметил мое появление. «Похоже, мы на верном пути», — сказал он, подняв на меня взгляд. «А где же былая прыть? Приглашение в ресторан еще в силе?» — спросила я, ставя телефон на зарядку. «Приглашение в силе?» А вот ни Игоря, ни Кристины, ни самих родителей по адресу прописки не оказалось. «Парни донесли?» «Да, приехали по адресу. и выяснили, что там никого нет. Может быть, еще появится? Возможно, — ответил Валерка, сделал последний глоток и отставил чашку на край стола. Они остаются там. Ты думаешь, они все вчетвером спрятались где-то в более надежном месте? Начала я размышлять вслух. Но не проще ли было залечь на дно вдвоем с Кристиной? Какой смысл втягивать в это родителей? Надеюсь, что скоро мы это узнаем. С Милой удалось поговорить? Пока нет. Давай я попробую. Возможно, мне она охотнее ответит. Попробуй, предложила я. Он стал звонить Миле, она ответила почти сразу. Оказалось, что весь день она провела в спа, недавно освободилась и, в общем-то, готова пообщаться. Я предложила Забелину ехать сразу же, и он легко согласился. Очевидно, действительно рассчитывая на ужин в ресторане по завершении всех дел. В пользу этого говорил и тот факт, что он пожелал переодеться, хотя, возможно, просто хотел произвести впечатление на Милу. Я последовала его примеру и сменила удобные джинсы на брюки и синюю блузку. Мы договорились встретиться с ней у Кондратьевых, куда мы приехали уже через 40 минут после звонка. Она открыла нам дверь с лейкой в руках. «Обещала Кристинке цветы поливать». Мила проследила наши взгляды и отступила, пропуская нас в квартиру. «Еще какие-то бумаги понадобились?» «Да, посмотрю в кабинете», — ответил Забелин и покатил направо. Я же осталась стоять в растерянности, не ожидая такого поворота событий. Рассчитывала, что он сам выведает нужную нам информацию, раз уж она так легко ответила на его звонок. «Чудесно провела сегодня время. Вы, Полина, бывали в спа-отеле «Золотое кольцо»?» Сама начала разговор Мила, подходя к окну. Она придвигала горшки поближе к себе и слегка прокручивала, как бы не зная, с какой стороны к ним лучше подобраться. Не доводилось. «Зря, очень зря. Мы с Кристиной часто туда выбираемся. Лучше, конечно, в будние дни, в выходные очень много отдыхающих. А какая там кедровая бочка?» «А где еще вы с ней любите бывать?» Аккуратно поинтересовалась я. «Честно говоря, при первой же возможности предпочитаем покидать родной город», — захихикала она. «Франция, Италия». «А по России не катаетесь?» «Ой, нет, ну что вы! Я только в Москву». «Что же, нигде больше не были?» «Да можно считать, что нет. Так, в детстве, с экскурсиями по области. У нас много красивых мест». «Я, честно говоря, больше городской жизни тяготею», — ответила Мила, а я все же задала вопрос. «А Кристина?» «И она, конечно, тоже. Абсолютно городская девушка. Даже и не скажешь, что из такой дыры приехала». «Районный центр все-таки», — попробовала я возразить. «Вы там были?» Она чуть не уронила горшок, так резко обернулась на мои слова. «Не доводилось». «А мне вот пришлось как-то раз», — парировала Мила. «И это, я вам скажу, то еще зрелище. Вроде городок, но разруха такая, что я чуть выть не начала». «Вы там много времени провели», — догадалась я, с чем связано ее впечатление. «Несколько часов. Мне Крис как-то предложила с ней за компанию прокатиться. Планировали с ночевкой, но я в тот же день рванула на вокзал и вернулась сюда. Родители ее, конечно, милейшие люди, но вся эта провинциальная обстановка наводит на меня тоску». «Понимаю», — кивнула я. «Квартирка, наверное, маленькая». Крис рассказывала, что выросла в крохотной двушке, но сейчас родители живут в доме. «Для той дыры весьма неплохом». И место выбрали лучшее, что там было. Рядом озеро. Храм там этот известный. То ли Успенский, то ли Преображенский. Рядом. Не помню название. Ну, достопримечательность, короче. Махнула рукой Мила. Это Игорь постарался. Купил тестю с тещей подарочек дорогой. Хотя, наверное, жилье там сущее копье стоит. Я бы и даром такое не взяла. Как она, кстати, поинтересовалась я, имея в виду Кристину, конечно же. Не разговаривали еще, говорю же. Весь день была в спа. Наверное, так же. Мила, а вам не показалось, что последние дни перед отъездом к родителям она стала более спокойна, чем в начале? Спокойнее? Задумалась она и отправилась к мойке, чтобы добавить воды в лейку. Ну, хочется верить, что в такой ситуации можно собраться с силами и хотя бы немного понизить градус тревоги, осторожно продолжила я. Наверное, можно. Если ты мужик. Не беременный мужик. Добавила Мила таким тоном, будто возможны варианты. «То есть совсем никаких положительных изменений?» «Какие могут быть изменения в ее положении? Муж исчезает. Для обид слишком долгий срок, не находите?» «Согласна», — кивнула я. «Может быть, его уже вывезли из страны на органы?» трагически продолжила свою мысль Мила. «Надеюсь, что все же, но договорить я не успела. Возможно, все еще хуже», — перебила Мила и выжидающе посмотрела на меня, как бы пытаясь понять, догадываюсь ли я, что может быть ужаснее, чем стать жертвой торговцев органами. Что если он понял, что не созрел для отцовства и решил начать новую жизнь с другой женщиной? «У него была другая женщина», — задала я закономерный в этой ситуации вопрос. «Не могу знать наверняка, но могу предположить. Были какие-то предпосылки?» «Какие еще мужикам нужны предпосылки?» «Я вас умоляю. Просто представьте, беременная жена толстеет, требует исполнять ее прихоти, мучается токсикозом». «Кристина разве мучается?» — удивилась я. «Пока нет, но вспомнить мою беременность. Все 9 месяцев, каждый день, вечер и ночь». «Девушки, не хочу прерывать вашу беседу», — услышали мы голос Забелина из коридора и одновременно обернулись, а он продолжил. «Но я нашел нужную бумагу. Мы можем ехать. Мила, спасибо вам еще раз за готовность помочь». «Что вы? Я знаю, как Игорь относится к работе. Сущие пустяки. Звоните, если что». Мы простились и направились к машине. Только мы отошли на безопасное расстояние, как я сказала, еле сдерживая смех. «Ты вовремя вмешался в нашу беседу. Она как раз начала вспоминать свою беременность. Я с ужасом приготовилась слушать истории про токсикоз». «Слышал ваш разговор, милая. Ловко ты вынула из нее нужную информацию, не обнаружив нашего интереса. Даже если Кристина попросила подругу не болтать лишнего, та даже не заметила, что проговорилась. Осталось найти нужный дом. Надеюсь, это не составит труда. Городок небольшой, достопримечательность там действительно одна. Сейчас же дам задание парням». Если верить Миле, Кристина не стала спокойнее последние дни. Не похоже, что Игорь выходил с ней на связь. «Если верить Миле, мужики рожать могут», — парировал Забелин. Мы как раз закончили загружаться, я захлопнула багажник и села за руль. «Куда?» — спросила я. «В Вирджинию», — ответил Валерка и посмотрел на часы. «Столик заказан на 8:30». Я не стала спорить, и мы отправились в ресторан. По дороге он действительно позвонил своим парням и дал задание найти нужный нам дом в районном центре. За ужином я хотела было рассказать, как впустую съездила сегодня в горки, но что-то подсказывало мне, что Валерке моя инициатива не понравится. Не в том смысле, что он против моих идей, а в том, что ездила я туда без сопровождения. Не стану же я ему объяснять, что вообще-то изначально планировала отправиться к Кондратьеву-старшему с Мариной. В конце концов, про слежку за квартирой любовницы Игоря он мне тоже сообщать не спешил. В воскресенье мы с подругой отправились в храм. После службы мы вышли из храма на улицу. День был чудесный. Вокруг бежали ручейки, солнце пригревало, бросая яркие блики на белые пятна снега то тут, то там. Я сняла платок и глубоко вдохнула, как бы пытаясь почувствовать запах весны. Осенью я думала, что он вернется уже зимой. 1 декабря молилась, чтобы это произошло до Нового года. В январе поняла, что в марте будет самое время. Ну вот начался апрель, а я не знаю, что пообещать самой себе, чтобы окончательно не потерять надежду. «Марина, я не умею ждать. Ты себя недооцениваешь. Поверь, спокойно перенести такую разлуку никому не под силу. Спасибо, что не напоминаешь о том, что предупреждала меня». «Все предупреждали, и я предупреждала», — усмехнулась Маринка. «Только знала, что это бестолку». «Он...» — начала была я и горько разрыдалась. Маринка обняла меня, а я уткнулась в ее плечо. Так мы и стояли, пока прихожане покидали храм и расходились по своим делам. «Знаешь что, поехали к отцу завтракать». Я не стала возражать. Меньше всего мне сейчас хотелось возвращаться к Забелину. Спасибо, что у меня есть дом, где меня всегда ждут и всегда мне рады, где можно почувствовать себя маленькой девочкой. Отец встретил нас в прекрасном расположении духа. Маринка отправилась на кухню готовить завтрак. Я хотела было ей помочь, но отец не позволил. «Пойдем в гостиную, поболтаем. С Мариной ты проводишь гораздо больше времени, чем с отцом», — подмигнул он. «Все в порядке?» — спросила я, когда мы устроились в соседних креслах. Хотел задать себе тот же вопрос. «Все сложно, папа, ты же знаешь. Хотела бы ответить по-другому, чтобы тебя порадовать, но ты все равно мне не поверишь». «Полина, выслушай меня, пожалуйста. Я знаю, что говорю это уже не первый раз. и, возможно, изрядно надоел тебе своими нравоучениями. Папа, ты не можешь мне надоесть. Тем не менее, он сделал глубокий вдох и продолжил. Ты знаешь, как я отношусь к Валере. Он по-прежнему для меня хороший товарищ, да и вообще прекрасный человек. Я желаю ему всего самого лучшего, хочу, чтобы он был счастлив. Но не ценой счастья моей дочери. Это мой осознанный выбор — помочь ему справиться с ситуацией. Полина, скоро полгода, как ты взвалила на себя ответственность, которая тебе не по плечу. Я займусь поиском сиделки, — ответила я решительно. Главное, чтобы Валера смог принять такую помощь. Он по-прежнему считает, что прекрасно справится сам. Я слышу это уже много месяцев подряд. Однако ситуация не изменится, пока ты не начнешь действовать решительно. Как бы горько мне ни было говорить это о нем, но в этой ситуации его все полностью устраивает. «Возможно», — ответила я. «Полина, я боюсь, что он тобой манипулирует», — выпалил отец, а я даже слегка приоткрыла в изумлении рот. Впервые за все годы я услышала от него что-то о Валере в негативном ключе. Не о положении дел, не об обстоятельствах, а именно о его человеческих качествах. «Надеюсь, что нет», — сказала я, улыбнувшись, чтобы успокоить отца. «Когда вы приезжали к нам ужинать, я разговаривал с ним об одной клинике в Германии. Понимаю, что он перепробовал уже множество вариантов, и все сходятся примерно на одном мнении. Однако там действительно есть очень уважаемые специалисты, которые имели дело с подобными случаями. Это шанс. Глупо было бы им не воспользоваться». «Я согласна». «Но он не хочет ничего об этом слышать», — развел руками отец. «Нет, конечно, он меня выслушал и даже записал контакты, но я уверен, что Валера не станет сам ничего предпринимать». «Похоже на то. Видимо, он просто потерял веру. Надеюсь, что скоро все образуется. Я стараюсь его отвлекать, как могу, от всех этих обстоятельств. Вчера мы ужинали в ресторане». «Главное, чтобы это было действительно связано с временной потерей желания бороться, а не являлось хитрой уловкой, чтобы держать тебя поближе к себе». «Папа!» — сказал я с легким упреком, а сама снова отметила, как поменялось его отношение к Валерке. «Все почти готово!» — крикнула из кухни Маринка. «Жду вас за столом через 5 минут. Омлет с креветками и авокадо, тосты и оладьи». «Вот это да!» — пропела я. «Хорошо устроился». «Сам не верю своему счастью», — улыбнулся отец и добавил уже другим тоном. «Полина, хотел с тобой поговорить еще кое о чем. Не знаю, как ты к этому отнесешься. С чего бы начать? Ты о том, что Маринка перебралась к тебе?» «Так ты знаешь», — вскинул брови отец. «Она и так большую часть времени проводила у тебя. Удивлена, что вы не съехались раньше. Считаю, что это лучшее решение». «Серьезно?» «Конечно. Мне спокойнее, когда вы оба под присмотром. К тому же я прекрасно вижу, как вы друг к другу относитесь». «Она и правда стала мне очень дорога». «Я очень рада за вас, папа. Правда. Мне же не 15 лет, чтобы ревновать к твоей любимой женщине», — засмеялась я. Папа крепко сжал мою руку, а я ободряюще ему улыбнулась. Подозреваю, что в этот момент он думал о том, что точно так же был бы рад, если бы я была рядом с любимым мужчиной. Только произнести это вслух не решился. Да и что тут скажешь? Мужчина рядом, конечно, есть, но скорее ненавистный. Существует и любимый мужчина, только он не со мной, и совершенно непонятно, будет ли еще когда-нибудь с нежностью сжимать мою руку, так как это только что сделал папа. Завтрак, приготовленный Маринкой, не только впечатляюще звучал на словах, но и на вкус ничуть не уступал. Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то непонятно, как я выиграла битву за Марича. Я, конечно, тоже прекрасно готовлю, но явно уступаю подруге. Мне не хотелось покидать дом, который отец по-прежнему настойчиво называл и моим тоже. Настолько здесь было хорошо и уютно, что я даже всерьез задумалась о том, чтобы остаться на ночь. Здесь у меня была комната, которую отец бережно содержал в неизменном виде. Раньше я частенько оставалась у него ночевать. Теперь же у меня была совсем другая жизнь, странная, будто чужая. Но покинуть родной дом все же пришлось. Мы сидели в гостиной и досматривали старый вестерн, когда мой телефон зазвонил. «Полина, это Наташа!» Голос подруги Мишель звучал очень напряженно. «Не отвлекаю?» «Нет-нет, все в порядке. Можешь подъехать к нам? Желательно как можно скорее. Да, буду минут через 20, ответила я, поднимаясь. Я сброшу адрес, ответила та и отключилась, прежде чем я успела произнести, что он у меня есть. Я простилась с отцом и Маринкой, сославшись на встречу с приятельницей. В общем-то, это было почти правдой, если отношения длиною в одну встречу можно назвать приятельскими. Пока ехала на улицу Суворова, гадала, зачем Наташа меня позвала, и ее ли это была идея или Мишель. Была слабая надежда на то, что Игорю надоело прятаться, и он решил через меня прощупать пути к отступлению. Возможно, что-то в его плане не сработало, и он не знал, как теперь объявиться с наименьшими для себя потерями. Напрямую связаться со мной он не мог, так как знал, что чаще всего рядом со мной находится Забелин. Вот и воспользовался тем, что я оставила Наташе свой номер телефона. Я вышла из лифта и нажала на кнопку звонка знакомой мне квартиры. Дверь мне открыла Наташа. Она была в домашнем бежевом костюме, волосы собраны в хвост. По сравнению с нашей последней встречей, она выглядела потерянной и очень бледной. Возможно, румянца ей тогда добавлял легкий морозец, который был на улице в день нашей первой встречи. Однако, судя по ее состоянию, что-то было не так. «Извини», — начала она, пропуская меня в квартиру. «Кофе сделать?» «Не откажусь». «Мишель не вернулась», — нервно произнесла Наташа и повернулась к кофемашине. «Решила задержаться?» — не поняла я, а потом предположила, вспомнив ее фото с коктейлями у бассейна. «Турка, что ли, встретила?» «Точно нет. Она должна была вчера в 5 утра прилететь в Москву и вернуться домой. Но ее до сих пор нет, а телефон не отвечает». «Ты уверена, что она вообще полетела?» «Да, в 6 утра она выложила фотку в соцсетях из Домодедово. Смотри». Наташа протянула мне телефон. Я увидела обычное селфи из аэропорта, сделанное у багажной ленты. Геолокация гласила «Международный аэропорт Домодедово». «Значит, решила с друзьями встретиться в Москве, прежде чем домой возвращаться». «Да нет у нее никого в Москве, насколько я знаю». «Может быть, познакомилась с кем-то в самолете или в аэропорту?» «Об этом я тоже думала. Но зачем телефон отключать? Чтобы она выключила его больше, чем на сутки? Такого просто не может быть. Она с ним все свободное время проводит». «Хм», — задумалась я. «Ну а тут ты у всех спросила? Родственники, друзья?» «У всех», — ответила Наташа. «Кроме Игоря. У меня и номера его нет. Да и сам он, похоже, порвать с ней решил. Странно, конечно, что в Турцию нас отправил. Но ведь дальше полный игнор. Я уверена была, что это конец. А теперь думаю, что она по возвращении сразу бросилась к нему в объятия и забыла о времени». «Ну да», — ответила Наташа и разлила кофе по чашкам. «Я подумала, что раз ты им интересовалась в прошлый раз, может быть, сможешь проверить, с ним она или нет. А то как-то странно, то, что она больше суток в сеть не выходит». «Я не знаю, где он. Как думаешь, где они могут уединиться?» «Ну, если не у нас, то в отеле каком-нибудь. Но я ведь не могу гостиницы обзванивать и спрашивать, есть ли у них такая постоялица. Это только менты могут». Тут она одернула сама себя. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Как знать», — поспешила я с неутешительным предположением, имея богатый опыт. «Она не с Игорем», — догадалась Наташа и закрыла рот рукой. «Не исключено, что они вместе. Вот только он ни с кем не выходит на связь уже неделю, поэтому проверить это пока не получится». «Дела», — протянула Наташа и поставила свой кофе обратно на стол, так и не сделав ни глотка. Помолчала с минуту и спросила с ужасом, заглядывая мне в глаза и полагаю в будущее. «Что же делать?» «Если ты уверена, что спросила всех, то либо ждать, что она сама объявится, либо придется привлечь сотрудников правопорядка. Родители ее где? Братья, сестры, другие родственники?» «Родители живут в поселке, минутах в 20 от города. Но они запоенные. Они о дочери вспоминают, только когда деньги нужны. Им я звонила. Они Мишку последний раз в конце прошлого года видели. Сестра ее в Германию уехала. Замуж вышла еще в позапрошлом году. 19 лет девчонке, совсем сопля. Но от таких родителей и не туда убежишь». «Тогда, похоже, принимать решение о том, заявлять ли ментам, придется тебе». «Как думаешь, они могли вместе с Игорем куда-то сбежать?» «Странно это как-то. У Игоря же жена беременная, Мишка говорила». «Но это ведь не мешало ему с ней спать?» «Не мешало», — согласилась Наташа. «Но откровенно тебе скажу, Нет там никаких высоких чувств. Подруга моя в целом на них не способна, да и он довольно потребительски к ней относится. Как думаешь, а могли они вместе что-то задумать? Что, например? Не поняла Наташа. Ну, ты ничего странного не замечала за Мишель перед отъездом в Турцию? Может быть, какие-то их разговоры с Игорем слышала? Да, обычные разговоры были, ничего такого. Только знаешь что? Она медлила, пытаясь решить, стоит ли рассказывать. Игорю письмо пришло. «Какое письмо?» — спросила я, но сразу вспомнила о конверте, который мы с Забелиным нашли у него в кабинете. Похоже, что Наташа видела это письмо. «Вот!» — она поднялась со стула, вышла в коридор и вернулась с запечатанным конвертом в руках. «Вчера в почтовом ящике нашла». «Можно взглянуть?» — попросила я. Она протянула мне конверт. Судя по штемпелю, оно поступило в почтовое отделение 10 дней назад. «А ты когда почтовый ящик до этого проверяла?» «Его обычно Мишка проверяет. Меня же не бывает, считай. А она дома. Должны же быть у человека хоть какие-то обязанности», — справедливо заметила Наташа. «А вчера от Беликовых возвращалась. Ну, от работодателей своих. И вспомнила, что платежки надо вынуть, а там это...» Она с опаской кивнула в сторону конверта в моих руках. «А раньше вам что-то приходило на имя Кондратьева?» «Я первый раз вижу. Может, и было что. Но Мишка бы ему отдавала. Мне-то зачем?» — пожала она плечами. — Странно как-то наш адрес давать. У него что, своего нет? — Можно я заберу? — спросила я про конверт. — Бери. Я ментам-то про Игоря все равно говорить не хочу. Как-то это неправильно, да? — Неправильно не сказать, — ответила я и посмотрела на нее с укором. — Надеюсь, она все-таки скоро появится. Наташа набрала на телефоне ее номер и выслушала слова оператора о том, что абонент недоступен. Затем открыла соцсети и убедилась, что и там не появилось новых публикаций. Я взглянула на экран ее телефона, чтобы запомнить, как найти Мишель в соцсетях. «Ты уверена, что она не появлялась дома после приезда? Может быть, все-таки сначала приехала сюда?» «Уверена. Петр Анатольевич ночью из командировки вернулся, а утром меня отпустил. Я, признаться, и не рассчитывала, что меня на выходные отпустят, поэтому сразу домой поехала, пока не передумали», — усмехнулась Наташа. «В 8:30 я уже здесь была. Не могла Мишка так быстро из Москвы добраться». «Пожалуй», — согласилась я. «В квартире ничего не изменилось?» «Ничего». «Если что-то узнаю, позвоню», — сказала я, поднимаясь. «Тебя попрошу о том же самом». «Договорились», — ответила она растерянно и вышла в прихожую, чтобы меня проводить. «Все-таки очень странно все это. Надеюсь, что сегодня она появится». Я покинула квартиру и отправилась к Забелину. Машины его около дома не оказалось. Сразу пришла мысль о том, что его парни не зря свой хлеб едят. Наверняка уже вычислили адрес родителей Кристины, и Валерка поспешил к своему подчиненному, не пожелав позвать меня с собой. Что ж, это лишний раз подтверждает мою мысль о том, что он ведет свою игру, в которой я нечто вроде декорации. Только боюсь, что на месте его ждет разочарование. В свете того, что Мишель не пожелала явиться домой после отпуска, я уже была не так уверена, что он прячется у тещи с тестем. Отец и Маринка правы. Мне пора завязывать с ролью няньки. Он прекрасно справится и без меня. Скорее бы закончить поиски Игоря. Надеюсь, бизнес Забелина выйдет из всей этой ситуации с наименьшими потерями. Тогда я со спокойной душой смогу вернуться в свою квартиру. Я вошла в дом и решила воспользоваться отсутствием Забелина в своих интересах. Обошла все комнаты первого этажа. Если и перебираться, то в одну из соседних. Все-таки удобно быть в досягаемой близости, чтобы в случае чего не бегать из противоположного конца коридора. К тому же через стену точно будет слышно, если он позовет. В хозяйский кабинет перебираться я точно не стану. А вот комната справа от спальни подойдет идеально. Жаль, что тахта в ней маловато для сна. Придется переносить кровать. Начать я решила с матраса. Собрала постель, положила ее на кровать Забелина и не без труда подняла объемный матрас. Поставила его на пол и волоком потащила в соседнюю комнату, прислонила к стене и вернулась за постелью. Внимательно осмотрела кровать и даже слегка приподняла. Тяжелая. Конечно, можно поступить с ней так же, как с матрасом, повернуть и оттащить, но боюсь, что красивый дубовый паркет серьезно пострадает. Мужская сила тут, конечно, не помешала бы. Жаль, что добрый молодец Забелина сейчас на ответственном задании. Бада в этот дом не позовешь. Можно, конечно, позвонить отцу или даже Маринке. Вдвоем мы точно справимся. Пожалуй, так и сделаю, но не сегодня. Не буду нарушать их семейный выходной. Я вернулась в свою новую комнату, положила матрас на пол и застелила постель. Получилось отличное спальное место. Поразмыслила немного, отодвинула от стены справа кресло и журнальный стол, переместив к окну, а на их место подвинула матрас. Кровать здесь тоже отлично встанет, и Забелина через стену будет прекрасно слышно, если захочет позвать. Оставшись довольна изменениями, которые я собственноручно сумела внести, отправилась в холл. Там я вынула из сумки конверты, тот, что мы нашли в кабинете Игоря, и тот, что сегодня мне отдала Наташа. Я устроилась в гостиной в кресле и принялась их внимательно разглядывать. Любопытство подмывало открыть послание, не дожидаясь Забелина, но я решила, что буду терпеливой. Судя по штемпелям, вскрытый конверт из кабинета был отправлен на 5 дней раньше и тоже из нашего города. В остальном они выглядели идентично. Адрес отправителя отсутствовал, адрес получателя напечатан на принтере. Сами конверты одинаковые, с напечатанными на них марками. Такие можно купить в любом почтовом отделении или газетном киоске. Я потрогала запечатанный конверт и даже поднесла его на свет. Похоже, там один лист бумаги и ничего больше. С кем же переписывался Игорь, предпочитая указывать адрес любовницы? Будто от чего-то пытался огородить Кристину. Очень жаль, что Мишель не появилась дома. Уверена, она могла бы рассказать много интересного. Я открыла соцсети Мишель. По-прежнему никаких обновлений. Внимательно изучила публикации. До фото в аэропорту, множество различных вариаций пост на шезлонгах у бассейна в разнообразных купальниках. Среди прочих, кстати, и тот же кадр, что она отправила Баду, либо очень похожий. Подпись к нему гласила «Что выберешь ты?» Видимо, имелись в виду коктейли в ее руках. До фотоотчета из отпуска в профиле были опубликованы похожие одна на другую фото из ресторанов, салонов красоты, в дорогих машинах, с огромными букетами и бумажными пакетами с покупками. Ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на их связь с Игорем, а тем более на место, где их можно было бы искать. Услышав, как открываются ворота, я выглянула в окно и убедилась, что возвращается бывший. Я накинула куртку и вышла помочь ему с коляской, но когда открыла дверь, поняла, что помощь моя не понадобится. Вслед за машиной Забелина во двор въехал черный внедорожник, из которого вышли его добрые молодцы. Юрий бросился доставать коляску из багажника, а я позвала Ивана, который собирался закурить. «Сорить не буду», — заверил меня он. «Не сомневаюсь», — выдала я свою самую милую улыбку. «Можешь в доме кое с чем помочь?» «Да запросто», — отозвался он и сунул сигарету за ухо. Мы прошли в спальню, я показала ему кровать и спросила. «Сможешь в соседнюю комнату перенести? Или Юрия подождем?» «Зачем?» — удивился Иван. Тут же легко поднял и перевернул кровать, словно она ничего не весила. «Куда?» «За мной!» — скомандовала я и поспешила в соседнюю комнату. Кинулась к матрасу, оттащила его в противоположную сторону, и уже через пару минут на его месте водрузилась кровать. «Этот положить?» — кивнул он на матрас на полу. «Давай вместе!» — я взяла с одной стороны, он с другой, и мы легко водрузили его на кровать вместе с постелью. «Красота! Спасибо!» «Не за что! Покурить, наверное, уже не успею», — со вздохом заметил Иван и стал открывать дверь на улицу. Но его опередил Юрий. Он как раз вкатывал коляску с Забелиным в дом. «Принимайте хозяина», — сказал он, и оба добромолодца покинули дом. «Ну что, как тебя принимать? С фанфарами?» — поинтересовалась я. «Их пока придется приберечь», — ответил Забелин и отправился в уборную. Я прошла в кухню и поставила чайник. Поняла, что давно ничего не ела, и неплохо было бы озаботиться пропитанием. Пожалуй, сегодня мы обойдемся пельменями. Готовить не было никакого настроения. Но сначала не терпелось узнать о результатах их поездки. «Рассказывай», — сказала я, когда Валерка появился в дверном проеме. Налила чай в чашке, достала конфетницу и открыла жестяную банку с песочным печеньем. Он подкатился к столу и устроился напротив меня. «Пока тебя не было, позвонили ребята. Дом они нашли легко. Им повезло. Почти сразу по прибытии заметили и Кристину, и ее родителей. Они вышли на участок, убирали остатки снега. «Говорят, беременным нужен свежий воздух и легкие физические нагрузки», — заметила я, пожав плечами. «Мила говорит», — усмехнулся Забелин. «В народе говорят, но она наверняка подтвердит». «В общем, я решил не терять время даром и присоединиться к парням». «Чтобы встретиться с Игорем как можно скорее, пока он не предпринял необратимых действий». «Сложно сказать, что он успел предпринять, но в доме его не оказалось». «Ты наведался к ним в гости?» — удивилась я. «А как объяснил свое появление, раз Игоря там не было?» «Когда я присоединился к парням, мы стали думать, как лучше поступить. Но Кондратьева будто решила нам помочь, вышла из дома и отправилась гулять по окрестностям. Видимо, действительно, свежий воздух ей нужен в большом количестве. Спустя несколько минут родители покинули дом на машине». «И вы не преминули воспользоваться ситуацией?» «Разумеется, парни легко попали в дом, но Игоря там не оказалось». «Они осмотрелись там?» «Обижаешь!» — укоризненно посмотрел на меня Забелин. «Никаких явных следов его пребывания. Более того, на кухонном столе лист бумаги с именем, номером телефона и подписью «психолог». Похоже, Кристина не знает, где он, раз дело дошло до таких специалистов». «Возможно, это писала ее мать или отец. Искали для себя». «Люди предпенсионного возраста из районного захудалого городишки обратятся к психологу». «Ну да, если только волки передохнут. Похоже, ты прав, и на связь с ней он не выходил. Кристина вас видела?» «Нет, мы успели уехать до того, как кто-то из них вернулся». «У меня тоже есть новости, которые в свете того, что ты рассказал, становятся очень интересными». «Ты говоришь загадками». «Потому что их становится все больше. Сегодня мне позвонила соседка Мишель по квартире. Таня вернулась вчера утром из аэропорта, куда прилетела из Турции». «Загуляла?» — предположил Забелин. «Я тоже так подумала, но Наташа утверждает, что в Москве у нее никого нет, а в городе она всех обзвонила. А ситуация, когда у нее так долго выключен телефон, из разряда появления инопланетян в нашем весеннем небе». «Думаешь, она подалась к Кондратьеву?» Версия Милы оказалась не такой бредовой. «Решил начать новую жизнь с другой женщиной». «Честно говоря, не похоже. Наташа утверждает, что пока они отдыхали в Турции, он не выходил на связь с любовницей, из-за чего она была уверена, что дело вообще идет к разрыву. Кроме того, она утверждает, что никаких особых чувств с его стороны не было. Просто приятно проводил с Мишель время, не более». «Может быть, дело тут совсем не в любви, а в деньгах. Возможно, она каким-то образом помогает ему реализовать его план. Что твой друг о ней говорил? Могут быть у нее какие-то связи, знакомые? Где работает или работала?» «Как я понимаю, ее полностью содержат мужчины, работы у нее нет. А вот знакомства наверняка имеются, раз она кочует из рук в руки. Попробую что-нибудь узнать». «Хотя, конечно, в его ситуации лучше бы действовать в одиночку». «Тут вот еще что», — сказала я, поднялась и отправилась в гостиную, принесла оттуда конверты и положила оба на стол перед Забелиным. «Что это?» «Конверт, который мы нашли у Игоря, и письмо, которое Наташа вынула из почтового ящика. Похоже, что оно пришло уже после их с Мишель отъезда в Турцию». «Не открыла?» — удивился Валерка, обнаружив, что конверт запечатан. «Нет, но теперь самое время». Я вынула ножницы из ящика гарнитура и протянула их ему. Он аккуратно вскрыл конверт и извлек из него лист формата А4, сложенный втрое. Развернул его, и мы увидели всего три слова, напечатанные по центру. «Время раскрыть карты». «Вот это да!» — присвистнул Забелин. «Что это может значить?» — нахмурилась я, вглядываясь в черные буквы, будто в них мог прятаться какой-то дополнительный смысл. «Кто-то общался с Игорем, не желая быть обнаруженным, настолько, что предпочел бумажную корреспонденцию, сообщением или электронной почте, да еще и избегая домашнего адреса. Значит, Игорь не хотел вмешивать Кристину в свои дела». «Письма было минимум два», — продолжил свою мысль Забелин. «Он тоже изучил штемпели. Первый конверт он получил за 5 дней, до того, как исчез с радаров». «Возможно, что были еще письма», — сказала я. «Наташа обычно не заглядывает в почтовый ящик. В этот раз проверила его только потому, что Мишель нет. Это ее обязанность. Значит, остальные письма, если они были, та передавала Игорю». «Раскрыть карты», — задумчиво протянул Забелин. «Выходит, помимо Кондратьева, о том, что он собирает бумаги, знал кто-то еще. Вопрос в том, этот кто-то сообщник или узнал об этом случайно?» «Время», — продолжал свою мысль Валерка. «Успел ли Игорь это сделать, или у нас еще есть шанс его остановить? Смотри, что у нас получается». Я попыталась подытожить все, что было нам известно на данный момент. И читая этого послания, почти одновременно с тем, как оно оказывается в почтовом ящике Мишель, он проникает в офис и забирает из сейфа бумаги. Мы предполагаем, что за годы работы он собрал еще некоторые материалы, которые вместе с пропавшими документами могут составить угрозу тебе, твоему бизнесу и репутации. Теперь у него два пути. Идти либо к конкурентам, либо к ментам, в зависимости от того, какую конечную цель он преследует. В первом случае он почти наверняка может быть уверен в том, что ему очень хорошо заплатят за предоставленную информацию, но он не может не понимать, что ты вряд ли так просто спустишь ему это с рук и так или иначе его накажешь. «Месть!» — сладко улыбнулся Забелин. «Называй как хочешь, но не говори, что просто отпустишь Кондратьева на все четыре стороны, если твой бизнес серьезно пострадает». «Не отпущу», — согласился он. «Значит, надежнее к ментам. Тебя прибирают, он остается с развязанными руками». В пользу этого говорит и то, что, судя по тому, что рассказал мне одноклассник, у конкурентов бунта не намечается. Да и пора бы им уже начать действовать. «Но письма», — напомнил Валерка. «Вот именно», — согласилась я. «Они говорят в пользу первой версии». «Тогда почему никто никак себя до сих пор не проявил?» «Большой вопрос», — согласилась я, и тут меня осенило. «А что, если все это время мы заблуждались? Что, если Игорь не злоумышленник, а жертва?» «В смысле?» «Его могли шантажировать». «Как?» «Требовать от Кондратьева собрать на тебя компромат и предоставить им». «То есть он действовал не по собственной инициативе, а по чьей-то указке?» «Именно!» «Но какой ему интерес лишаться теплого местечка? Они должны были предложить ему существенное вознаграждение и предоставить гарантии». «Или озаботиться компроматом на него». «И начать его шантажировать? Вынудить добыть бумаги в обмен на молчание?» — нахмурился Забелин. Возможность такой ситуации явно не приходила ему в голову, как, впрочем, и мне до этого момента. «Почему нет?» — предположила я. «Это гораздо дешевле обойдется конкурентам, чем расставаться с кругленькой суммой». «И все же они пока себя никак не проявили. Ждут удобного случая», — предположил Забелин. «Или Кондратьев исчезает, надеясь спасти репутацию фирмы», — попробовал я предположить, как может складываться ситуация в самом благоприятном для нас ключе. «И тем самым, подставив под удар свою, те, кто собрал на него компромат, могут легко вывалить его, когда поймут, что он смылся». «А могут и придержать, выжидая. Ведь бумаги, которые есть у Кондратьева, слишком лакомый кусок, чтобы вот так просто оставить планы его отобрать», — возразила я. «Вопрос в том, что у них было на Игоре и чем они ему угрожали». «Найти бы остальные письма. В кабинете я тщательно все просмотрела, ничего не было. У Мишель, конечно, торопилась, но думаю, что могу попросить Наташу дать мне сделать это более тщательно. Однако что-то подсказывает мне, что проще было их уничтожить». «Возможно», — согласился Валерка. «Как думаешь, чем они могли ему угрожать? Он же был связан с серыми схемами, как я понимаю. Но если есть серьезные доказательства незаконной деятельности, куда логичнее сразу использовать их против фирмы, не привлекая Кондратьева совсем? Если только он параллельно чем-то не промышляет, о чем я пока не знаю». «В таком случае, да, это серьезный компромат», — согласилась я и спросила без перехода. «Как думаешь, он Кристину любит?» «Уверен», — кивнул Забелин. «А что, если его шантажировали связью с Мишель, угрожая обо всем рассказать беременной жене? И поэтому и письма приходят на адрес любовницы», — подхватил Валерка. «Да, в семье намечается пополнение, жена красавица, любит его, а тут возникает реальная угроза его счастью. И он предпочитает прятаться, ставя под угрозу здоровье Кристины и ребенка», — удивился Забелин. «Он отправляет жену к родителям, а любовницу в Турцию. Для чего он это делает?» «Чтобы за это время окончательно решить вопрос с шантажистом». «Но что-то идет не так», — продолжила я. «Совершенно непонятно, куда делась любовница. Если это не загул и не новое романтическое приключение, и она зачем-то понадобилась Игорю, возникает вопрос, зачем?» «Непонятно», — согласилась я. «Да и не в его интересах вмешивать в ситуацию кого-либо. Тем более Мишель. Как я понимаю, она девушка не самого большого ума и довольно узких интересов. Расспрошу Бада подробнее о ней». «Попробуй», — усмехнулся Валерка, когда я упомянула Алексея. Хотя прекрасно понимал, что это в его же интересах. «Есть будем?» «Будем», — кивнула я и пошла наливать в кастрюлю воду. Несмотря на то, что инициатива подкрепиться исходила от Забелина, к еде он почти не притронулся. И что-то подсказывало мне, что дело не в пренебрежении полуфабрикатом. Пельмени, кстати, оказались на удивление удачными, а во внезапном отсутствии аппетита и потере настроения. Ситуация выходила крайне запутанная. Мало того, что Игоря не оказалось в доме родителей Кристины, так еще и странная история с бумажной перепиской. Причем совершенно непонятно, был это диалог или односторонние угрозы. Весь вечер мы так и провели в молчании, каждый со своей книжкой. Честно говоря, перелистывая очередную страницу, я все время ловила себя на мысли, что теряю нить повествования. Мысли мои были далеко от сюжета романа. Уверена, что Забелин просто делал вид, что читает. Какое тут чтение, когда ты не знаешь, что готовит для тебя завтрашний день, гостей из полиции или появление на горизонте конкурентов с компроматом. В конце концов, я отложила чтение и проверила телефон. Наташа не звонила. Я открыла соцсети Мишель и убедилась, что последняя ее публикация до сих пор из аэропорта. В сообщениях, непрочитанная от Бада, отправленная еще утром, я соскучился. Коротко и емко, в его духе. Что ж, придется его обрадовать. Любая информация о Мишель нужна сейчас как никогда. Я напечатала. А я нет, но увидеться придется. Спустя несколько минут раздался сигнал, и я увидела его ответ. «Что же ты так долго не отвечала? Уехал в Москву зализывать раны. Буду завтра, приготовлю обалденный ужин». Я хотела было написать, что не собираюсь к нему ужинать, но решила пока оставить его сообщение без ответа. Увлекшись перепиской, я не заметила, как Забелин покинул гостиную и отправился в душ. Я подскочила, когда из ванной раздался грохот, подбежала к двери и постучала. «Помощь нужна?» «Обойдусь», — услышала я ответ Валерки. Настроение у него по-прежнему было скверным. «Что случилось?» «Стул упал», — ответил он, имея в виду специальное приспособление, которое мы купили ему для банных процедур. «Полина, я в состоянии поднять его. Руки работают». Я покорно удалилась и вернулась в гостиную. Раскрытая книга так и лежала на диване корешком вверх. Я перелистнула несколько страниц, чтобы вернуться к предыдущей главе, вложила закладку и положила том на стол. «Вот это да!» — я услышала, как Забелин присвистнул из спальни. Подошла и застала его посреди комнаты. «Смотрю, у нас наметился переворот». «Пока просто перестановка». «Приоритетов?» «Мебели!» — отрезала я. «Ты неплохо справляешься, а я очень чутко сплю». «Милая, я тебя не держу», — произнес Забелин очень медленно и неприятно улыбнулся. «Можешь возвращаться в свою уютную квартирку. Там твой сон вряд ли кто-то потревожит. Сиделка мне не нужна, ни в твоем лице, ни в чем-либо другом». «Можно просто найти человека на несколько часов в день, не обязательно с проживанием». «Нет», — резко прервал меня Валерка. «Не обязательно искать тетушку. Можем подобрать крепкого паренька, а лучше молодую энергичную девушку». «Чтобы смотреть на нее и пускать слюни, как кот на колбасу, которая ему никогда не достанется. Чтобы иметь приятную компанию». «Я сам себе отличная компания. Еще раз повторяю, мне не нужен ни уход, ни человек для разговоров, ни тем более чья-то жалость». «Дело не в жалости», — начала была я, но быстро поняла, что это звучит как оправдание. «А в чем?» — насмешливо спросил Забелин, глядя прямо мне в глаза. И добавил с вызовом. «Внезапно нахлынули былые чувства?» «Я не могу оставить тебя одного». «А может быть, тебе просто нравится смотреть, как я беспомощно пытаюсь приспособиться в этом мире? Не можешь отказать себе в удовольствии?» «Забелин, ты смешон!» Неужели ты правда думаешь, что я способна злорадствовать и наслаждаться ситуацией? Я не понимаю, почему ты еще здесь? Ты бы на моем месте ушел? — спросила я, подойдя к нему вплотную. «Милая», — пропел он, — «мы слишком разные». «Вот и закончим на этом. Спокойной ночи», — стараясь сдерживаться, произнесла я и удалилась в свою новую комнату. Сон не шел. Сначала я прислушивалась, как Валерка ложится в кровать, ждала, когда стихнут скрипы и шорохи, но даже когда за стеной все стихло, спокойнее не стало. Я поймала себя на мысли, что меня мучает совесть из-за разговора, который произошел перед сном. Отец прав. Мною просто умело манипулируют. Мы действительно разные, и если я искренне пытаюсь помочь, то Забелин, похоже, не применит воспользоваться своим положением. Как бы то ни было, утром я предпочла забыть о вчерашнем, точнее, сделать вид, что все в порядке. Бывший тоже вел себя, как ни в чем не бывало, сообщил, что сегодня собирается работать в офисе. Я отправилась с ним. В любой момент теперь можно ожидать бури. Он пожелал отправиться за рулем своего «Мерседеса», видимо, лишний раз пытаясь подчеркнуть свою самостоятельность. Понятно, что вчерашний разговор не прошел бесследно. По пути я позвонила Наташе, а Валерка — Кристине. Ни у той, ни у другой не было для нас никаких новостей. Михалыч, завидев нас по камерам, вышел на улицу и помог Валерке попасть в здание. «Валерий Константинович, почту я вынул и положил на стол в переговорную». «Спасибо», — ответил бывший и с улыбкой добавил. «Маруся написала, что ее пока не выписали. Придется еще пару дней исполнять ее почтовые обязанности». «Ох уж это затянувшаяся весна», — покачал головой охранник. «Все болеют. Дочка у меня уже вторую неделю с гриппом». Забелин отправился в переговорную, а я решила заглянуть в кабинет отдела коммуникаций. Приоткрыла дверь. Татьяна и Слава сидели вдвоем за столом последнего и что-то внимательно изучали на экране. «Привет, заболела?» — кивнула я на пустующий стол Светланы. «Ага, острая нехватка кофеина в организме!» — хихикнула Таня. «Ну», — улыбнулась я, — «к счастью, это лечится». Вот она и пошла в процедурный. Тут оба громко засмеялись, а я направилась в кухню рядом с постом охраны. Там, собственно, я и застала несчастную. Она стояла у кофемашины и кокетничала с замом руководителя отдела логистики, пока тот готовил ей напиток. «Сахар?» — спросил он Светку. «Ей без сахара», — вмешалась я, и оба обернулись. «Она худеет». «Доброе утро, Полина Леонидовна», — заметно поник зам. «Может быть, и вам кофе?» «Нет, спасибо», — ответила я, а он забрал свою кружку и удалился. «Вот что ты за человек, а? Зачем мужчинам знать такие подробности?» «Так ты замужем», — парировала я. «Не завидуй», — ответила Светка и добавила в свою кружку две гранулы сахарозаменителя. «Как обстановка?» Я решила, что если кто-то и увидит какие-либо изменения в коллективе, так именно Светлана будет в числе первых. Все гадают, куда Игорь Викторович запропастился. «Скоро вернется, надеюсь. Не вовремя он». «В смысле?» — насторожилась я, в надежде, что ей что-то известно. «Ну, жена на сносях, а его хрен знает, где носит». «Это да», — согласилась я. «Есть идеи где?» «Мне своего благоверного хватает. Еще за чужими следить», — фыркнула Светка и машинально протянула руку к вазочке с печеньем. Отдернула ее на полпути и тяжело вздохнула. «Может, он не из семьи сбежал?» — осторожно спросила я. «Вот и пытайся мужиков понять, когда они такие трюки выкидывают. Жена красотка, ребенок на подходе, работа шикарная, с боссом отношения отличные, зарплата шоколад». На последнем слове, мне показалось, она даже слегка облизнулась. «Во что ввязался?» «В смысле ввязался?» — напряглась я. «Ну не думаешь же ты, что он просто в отпуск укатил с любовницей, забыв всех оповестить?» «А у него есть любовница?» Я сделала вид, что для меня это новость. «Наверняка», — ответила Светка. «Да только не в этом суть. Даже если любовница мисс Мира и семи пядей во лбу одновременно, не повод это для Игоря Викторовича вот так поступить. Ни с женой, ни с боссом. Оттого и говорю, что ерунда какая-то происходит. Нехорошее предчувствие у меня». «Ты думаешь, с ним что-то могло случиться?» «У нас сосед по даче. Здоровый мужик, красавец. Трое сыновей. Младший мой ровесник. Как-то в магазин ушел и больше не вернулся. Жена его ждала, вся извелась, чуть до психушки дело не дошло. Все говорили, не вынес тягот семейной жизни. пошел жизнь с чистого листа начинать. Она никого не слушала, погоревала и оплакивать его стала, рисуя картины, одна страшнее другой. Уверена была, что убили его или погиб. А он через 3 года письмо прислал. Представляешь? «С трудом», — честно ответила я. «Вот я как та соседка по даче. Не могу поверить, что можно вот так все бросить. Хоть и не мой мужик пропал. Легче представить, что попал в передрягу какую-нибудь», — махнула рукой Светка. «Нет, не понять мне мужиков». «Так а чем история-то кончилась?» «Чуть руки на себя она не наложила после того письма. Из петли, считай, вытащили». Мы обе замолчали. Светка погрузилась в свои воспоминания. Трагическая история из детства явно оставила ее под большим впечатлением. Я же пыталась представить Игоря в роли того мужика и Кристину, получающую от него весточку с 3-леткой на руках. «Так себе перспектива», — подумала я. «Будешь?» — спросила я ее, когда наливала себе чай. «Давай». Мы сели за стол, и она кивнула на наши чашки. «Может, Валерию Константиновичу отнести? Маруся-то еще не вышла, халтурщица». «Это почему?» — удивилась я. «Хвори на нее напали, видите ли. Тьфу!» «Перестань, болеет человек. Неудивительно в это время года». «Мне другое удивительно. Боссу бумажки носить сил нет, а фоточки в аккаунты приюта выкладывать сил хватает». Тут Светка схватила свой телефон и подвинула его ко мне. «Полюбуйся». «На котиков?» «Ты извини, я все-таки считаю, что кто-то должен контролировать работу персонала». Это прозвучало как камень в огород Забелина. «Сидит на оплачиваемом, я прошу заметить, больничном и занимается делами приюта. Мы купили 8 новых современных вольеров с подогревом». «Это же ее личный аккаунт. Решила похвастаться», — пожала я плечами. «Ты просто не видела страницу фонда. Она последние дни обновилась уже 10 раз. Сразу видно, у кого время появилось. Шла бы она вообще в свой фонд, а заодно и в блогеры, как ее сестра». «Ее сестра блогер?» — удивилась я. «Не знала». «Полина, ну ты же еще молодая совсем, а за трендами не следишь. Ее сестра — самый крупный блогер в нашем захудалом городке». «Зато ты следишь», — усмехнулась я. «Надо всегда быть в курсе событий, иначе рискуешь пропустить все самое интересное». «И о чем же ее трендовый блог?» — поинтересовалась я, сделав ударение на предпоследнем слове. «Кошки-собачки?» «Нет», — протянула Светка. «Это хоть и младше Маруси лет на 12, совсем сопля, но понимает, что на кошках далеко не уедешь». «Правильно. Если такой пример перед глазами, сестра под 30-ник, красотка, а ни мужиков, ни детей. Одни коты». «Дались тебе эти коты. Так о чем блог-то?» «Да ни о чем и обо всем. Беззаботная жизнь выпускницы со всеми вытекающими. Это получше 4-ногих продается». «Я смотрю, ты в теме. Может, тебе тоже в блогеры податься?» «Полина, ты знаешь, сколько мне лет». «Нет, боюсь, это секретная информация», — улыбнулась я. «Не хватало мне еще блогерства на мои седины». «А что, вдруг будни офисные сотрудницы тоже неплохо продаются?» — пожала я плечами. «Будни офисные сотрудницы достойно оплачиваются», — обиделась Светлана. «Надеюсь, что в шутку». «Поэтому она предпочитает работать, а не фоточки пилить». «Ладно, в самом деле засиделись мы. Работа зовет». Света ушла к себе в кабинет, а я, вспомнив ее предложение, отнесла Забелину чай. Не знаю, оценил ли он мою заботу, но после этого я со спокойной душой покинула офис. Весна с каждым днем становилась похожа на себя саму, и затяжные холода, наконец, отступали. Я решила пройтись без определенной цели, радуясь, что утром оделась подходящим образом. Пока я шла по проспекту, погода поменялась кардинально. Солнце скрылось за облаками, а вскоре и вовсе пошел мелкий холодный дождь. «Спасибо, что не снег», — подумала я, но все же стала оглядываться по сторонам, прикидывая, как поступить. Присмотреть местечко, где можно с комфортом укрыться, или прыгнуть в троллейбус, а то и такси. Тут я и обратила внимание на старенькую темную иномарку, которая медленно двигалась по проспекту вдоль обочины, метрах в 100 позади меня. Можно было бы предположить, что она поломалась и потому еле тащится, но аварийные огни не были включены. Я постаралась сделать вид, что не обратила на нее внимания, через пару десятков метров зашла в первую же попавшуюся на пути открытую дверь. За ней оказался магазин зоотоваров. Продукция меня не заинтересовала, и я стала внимательно наблюдать за рыбками в аквариуме, который удачно располагался у огромного окна. Я провела там не меньше 5 минут, но машину так и не увидела. Вскоре ко мне подошла сотрудница в ярком оранжевом переднике и предложила помощь. Поскольку на ум мне пришли только огромные вольеры, которые я сегодня видела на фото у Маруси, нормально поддержать диалог не получилось, и я вышла на улицу. Машину в зоне видимости не обнаружила, но и головой крутить не стала. Я быстро зашагала в сторону торгового центра, до него оставалось меньше половины автобусной остановки. Изрядно промокнув, я добралась до центрального входа и вошла. Здесь было минимум 4 выхода, причем 3 из них на разные улицы. Соответственно, если преследование не плод моего воображения, уйти от него здесь будет довольно просто. Если, конечно, преследователь не войдет вслед за мной и не пойдет по пятам, но в таком случае я его точно увижу, стоит только немного побродить по магазинам. Этим я и занялась. Начала с магазина косметики, провела у стенда с помадами 15 минут, не меньше, затем перебралась в отдел парфюмерии. Долго вдыхала ароматы, пока не начала болеть голова. Следом меня привлек большой павильон с канцелярией, пока никакого намека на слежку я не обнаружила. Пока я бродила вдоль полок с различными органайзерами, ежедневниками и маркерами, сама не заметила, как набрала целую охапку разных вещиц. Решила взять корзину, и тут мое внимание привлекла огромная пробковая доска. В ширину она была 1,5 метра, не меньше. Именно такие имел каждый уважающий себя детектив в каждом приличном фильме. Я остановилась, как громом пораженная. Она определенно мне нужна. Я сбросила всю мелочь, которую успела набрать в корзину, добавила пару коробок симпатичных канцелярских кнопок в виде разноцветных самолетиков, схватила доску и направилась к кассе. Расплатившись, я вдруг поняла, что пришла сюда пешком, вызвала такси к противоположному выходу относительно того, откуда пришла, не без труда подхватила пакеты и доску и направилась на улицу. Дождь перестал, что не могло не радовать. Машина подъехала быстро, а вот чтобы запихнуть в нее покупки, потребовалось некоторое время. Доску с помощью водителя удалось пристроить только на заднее сиденье. Наконец он вздохнул с облегчением и спросил. «Учительница?» — видимо, гадал, для чего мне мог понадобиться такой внушительный атрибут. «Да», — ответила я, не желая развивать тему. «Где преподаете?» — не сдавался он. «В школе жизни». «Ясно. Куда?» — спросил он, поняв, что я не намерена разговаривать. А когда понял, что едем мы в яму, поджал губы и выругался. Подозреваю, что мог бы и высадить, но только жаль было трудов, потраченных на водружение груза на заднее сиденье. Таксисты вообще этот район недолюбливали, и их вполне можно было понять. Таксист остановился напротив офиса Марича. С багажом на этот раз пришлось управляться самой, но месяцы, проведенные с Забелиным, научили меня загружать и выгружать, и не такое. Я нащупала в сумке ключи и открыла дверь. Обычно она не запиралась. Серба в яме уважали настолько, что никогда бы не посмели войти сюда в его отсутствие, а уж тем более что-то отсюда вынести. Но после его исчезновения я сочла за благо все-таки ее запирать. Не из-за опасений за сохранность имущества, а скорее из желания оставить это место только себе. Закрыть на ключ его не просто с улицы, но больше даже внутри себя. Я занесла покупки внутрь. Тут даже пахло по-особенному, будто Марич только что встал из-за стола и вышел на улицу, чтобы вскоре вернуться на свое рабочее место. Я села на его стул и уставилась в пустоту. Посидела так какое-то время, прежде чем начала возвращаться в реальность. «Неплохо бы пыль протереть», — подумала я, глядя на стол перед собой. Но первым делом хотелось повесить доску. Подходящее место было прямо позади моего рабочего места. Хотя, конечно, еще лучше она бы смотрелась рядом со столом Владана, но насколько ему понравится моя идея, угадать было сложно. Скорее всего, он просто посмеется надо мной и скажет, что пора завязывать с кинематографом, ведь жизнь часто куда интереснее фильма. Начать было решено с малого и преобразить собственное рабочее место. Но сперва я вынула из пакета остальные покупки, которые были неотъемлемыми атрибутами офисной жизни, но почему-то напрочь отсутствовали здесь. Наконец я сняла защитную пленку с доски, приставила ее к стене и определила подходящую высоту, на которую ее стоило бы повесить. Тут-то и поняла, что вешают доски на гвозди. Их у меня, разумеется, с собой не было, как, впрочем, и молотка. Я хорошо знала содержимое шкафов в помещении нашего сыскного агентства, но все-таки решила проверить. Может быть, я просто не обращала на инструменты внимания, или они сами вдруг материализовались, узнав о моей стойкой в них потребности. Пусто. Что ж, придется сбегать в квартиру Марича. Там они точно есть. Я вышла на улицу и припустила было в сторону его дома. Он был совсем рядом. Но заведение колоритной толстухи Тамары было еще ближе, прямо напротив. Вскоре после моего появления на улице дверь бара открылась, и она вылила что-то из ведра прямо в грязную кучу из снега и прошлогодних листьев. «Опа!» — крикнула она, разогнувшись, а я резко остановилась. «Куда это мы торопимся?» «У тебя молоток есть?» — попыталась счастье я, раз уж проскользнуть незамеченной не получилось. Я не имела ничего против общения с Тамарой, просто сейчас уж очень хотелось завершить начатое как можно скорее. «Есть!» — нараспев ответила та. «У меня и топор есть». «А топор-то зачем?» — удивилась я. «Алкашню гонять!» — засмеялась Тамара, а я не поняла, шутит она или говорит всерьез. «Топор не надо, а вот гвозди поищи», — добавила я, когда мы вошли внутрь. «Что ты там затеяла?» «Небольшие перемены», — улыбнулась я. «Перемены — это хорошо», — согласилась она, тяжело вздохнув. «Особенно, когда они к лучшему». «За неимением хороших творю собственные», — пожала я плечами. «Давай борща», — предложила она совсем другим тоном. «Пока ты у меня единственная посетительница». «А давай». Я вдруг поняла, что сильно проголодалась. Тамара поставила передо мной тарелку и корзиночку с хлебом. Борщ был очень хорош. И я, конечно же, не кстати подумала о том, что Маричу он бы тоже непременно понравился. Он вообще здешнюю стряпню очень любит. «Как ты?» — спросила она, внимательно наблюдая за тем, как пустеет моя тарелка, ловя каждое мое движение. Так смотрят на тех, кого не видели очень давно, будто пытаются поймать во взгляде какие-то перемены. «Он скоро появится», — произнесла я очень медленно, с трудом сдерживая подступающий к горлу комок. Я сама не поняла, был ли это вопрос или утверждение. «Каждый день молюсь», — вздохнула толстуха и приложила ладонь к своей внушительной груди. «А сегодня снился он мне, будто пришла я утром сюда, только дверь за собой прикрыла, а следом кто-то заходит. Оборачиваюсь, мужчина. Волосы длинные и борода. Не сразу признала его во сне, представляешь? А как поняла, так бросилась к нему, обняла и всю щупала его, знаешь, словно убедиться хотела, что это не сон». «И проснулась?» — догадалась я, когда она замолчала, не закончив. «Будильник прозвонил, будь он неладен!» — махнула рукой Тамара. «Но такой сон был, словно явь! Так что, дело, говоришь, Полинка, он скоро появится». Я забрала молоток, гвозди и вернулась в офис. Еще раз прикинула, куда лучше повесить доску, и, удостоверившись, что место выбрала правильно, вбила два гвоздя и не без труда выдрузила ее на стену. «Красота!» — подумала я, но для полноты картины не мешало бы все-таки избавить помещение от пыли. Недолго думая, я затеяла-таки уборку. Планировала просто протереть поверхности, но сама не заметила, как увлеклась. По ощущениям, прошла пару часов, когда вдруг зазвонил мой мобильник. «Филе лосося под соусом бешамель и картофель, запеченный с розмарином. Прохладный рислинг из долины Клэр». «По этому адресу доставку не заказывали», — ответила я, услышав голос Бада. «А я развозкой еды не занимаюсь», — не растерялся он. «А вот гостей с удовольствием подвожу». «Я уже обедала», — упрямо ответила я, хотя прекрасно помнила свое намерение поговорить с Алексеем об их с Игорем общей пассии. «Время ужина», — заметил он, а я посмотрела на часы. Похоже, он прав. «Так откуда вас забрать?» «Догадайся», — ответила я и отключилась. Через 20 минут машина Бада резко затормозила прямо напротив офиса. Я как раз успела убрать тряпки и ведро. выключила свет, прихватила молоток, заперла владение и спустилась вниз. Алексей вышел из машины и галантно открывал пассажирскую дверь, предлагая мне сесть. «Сдаюсь!» — протянул он, поднимая руки вверх и с опаской глядя на инструмент в моих руках. «Только не по тачке, дорогая! Ей 2 месяцев нет!» «Не поняла, это я, дорогая, или тачка?» «Конечно, ты!» — выпалил он. «Неправильный ответ!» — я в шутку замахнулась в воздухе молотком. «Дорогая подруга!» — быстро исправился Бат. Я занесла Тамаре молоток, а она покачала головой из стороны в сторону, не спуская взгляда с окна. Однако ничего не сказала. Слишком много в это время в заведении было посетителей. Я подошла к барной стойке, протянула ей молоток, а она все-таки не удержалась и шепнула себе под нос. «Ох, Влада, ну ведут девку-то, пора бы тебе!» В квартире пахло фантастически. Пока Бат вынимал ужин из духовки и заканчивал сервировать стол, я написала сообщение Забелину. «У тебя в 7:30 массаж». Он ответил сразу. «Я уже дома, милая, спасибо за заботу». Перед глазами сразу возникла картина, как Забелин паркуется во дворе, с трудом по частям вытаскивает коляску с пассажирского сиденья, собирает и перебирается на нее, пока она норовит ускользнуть из зоны доступа. Я отогнала от себя эти мысли прочь. Он и впрямь способен справиться без меня. «Новости есть?» — написала я в ответном сообщении, проигнорировав его манипуляцию. «Есть!» — я быстро набрала. «Какие?» Очень надеялась, что они касаются Игоря. «Моя милая, на свидании, раз предпочитает писать, а не звонить. Пока только такие», — прочитала я. На этот раз я решила оставить текст без ответа. «Прошу», — произнес Бат, приглашая меня к столу и галантно отодвигая стул, чтобы я могла сесть. «Сегодня без свечей», — протянула я насмешливо. «Рядом с тобой и без них жарко», — ответил он и разлил вино. «Кстати, надеюсь, машину ты не в яме оставила? А что, думаешь, опасно? Тронуть тачку девушки-серба — это как выстрелить себе в ногу. Хотя что-то наш друг запропастился. Как бы это ни повлияло на когнитивные функции местной шпаны. Не забылись бы ненароком». «Ничего, скоро он им напомнит, что к чему», — ответила я уверенно и подняла бокал. «Если что, ты знаешь, я всегда рядом», — произнес он, и мы выпили. Какое-то время мы молча ужинали. Рыба получилась просто великолепна. Если бы не видела, как он достает ее из духовки, заподозрила бы, что за свою стряпню он выдает заказ из ресторана. «Я в восторге», — заключила я, промокнув рот салфеткой. «Жаль, что путь к твоему сердцу не лежит через желудок». «Но расположение тебе сегодня точно удалось завоевать», — рассмеялась я и резко сменила тему на ту, которая меня занимала. «Мишель пропала». «В смысле?» Рано утром в субботу приземлилась в Москве и с тех пор не выходит на связь. «Загуляла, что ли? А прилетела-то точно?» — уточнил Бат. «Фотку выложила из аэропорта. Можешь проверить», — кивнула я на телефон. «Верю. Она каждый свой шаг в сети протоколировала». «Есть идея, где она может быть?» — поинтересовалась я с робкой надеждой. «Мишель», — протяжно произнес Бат и крепко задумался. «Насколько я помню, в жизни у нее всего 2 интереса — мужики и деньги. Поскольку первое ей интересное при наличии второго, можно сказать, что интерес один. Даже не знаю, что тебе в этой связи рассказать. Она никогда не работала, правильно понимаю?» «Могу узнать, но очень в этом сомневаюсь». «Ты говоришь, ее интересовали деньги. Могла она, скажем, вместе с любовником затеять какую-то игру, если бы он пообещал ей хорошее вознаграждение? Если бы при этом не нужно было лишний раз шевелить извилинами, то вполне», — рассмеялся Бат. «Правильно я понимаю, что сама она организовать что-то такое не способна?» «Была бы способна, не сидела бы на содержании у мужиков. Понимаю, тебе ее сложно понять. Ты росла в других обстоятельствах», — продолжал он, заметив мой взгляд. «У нее же, насколько мне известно, родители спились. Сестра свалила за бугор при первой же возможности. Образование хорошо, если школу закончила. Все, что есть, отличная внешность и большое желание жить иначе. Прилагались бы к этому мозги, Она бы уже квартирой обзавелась хотя бы. Но ей проще просто быть на содержании, красиво одеваться, есть в дорогих ресторанах и выезжать в Турцию или на Бали. Это как повезет. В общем, компаньон в денежных играх, она так себе. Заключила я и сделала глоток вина. Бат тут же снова наполнил мой бокал. «Я бы точно не доверил ей секретов», — подытожил он. «Но кто знает, может быть, что-то изменилось в ее жизни». «И где ее искать? Ты предположить не можешь?» «Любовник, старый или новый. Вот и все мои предположения». «А какие у нее с сестрой отношения? Не могла она к ней сорваться, начать новую жизнь?» «Ты в курсе, что немецкие мужики за бабу даже в ресторане не способны заплатить?» «В общем, да», — кивнула я. «Но везде есть исключения. Может быть, сестра подыскала ей подходящего?» «К ментам-то обратился кто-нибудь? Настоятельно рекомендую, если она так нужна. Они хотя бы билеты пробьют». «Подруга собиралась, та, что живет с ней». «Так что за спешка? Зачем она тебе? Забелин до сих пор рассчитывает с помощью баб решить проблемы с сотрудником», — усмехнулся Алексей и откинулся на спинку стула. «По-моему, сейчас как никогда он может рассчитывать только на себя». «Это вообще лучшая стратегия по жизни». «Не могу не согласиться». Я встала из-за стола, прихватив бокал, и переместилась на диван. Бат последовал моему примеру. «Рассказывай, во что он тебя впутывает?» «Он меня развлекает». «Неожиданно». «У него в конторе пропали из сейфа кое-какие бумаги. Не особенно важные, но в умелых руках могут заиграть новыми красками, если ты понимаешь, о чем я». «Примерно». «Одновременно с этим его сотрудник, фактически правая рука, пропадает с радаров». «Решил, что босса можно подвинуть?» «Или посадить», — пожала я плечами. «Но пока тишина?» «Да, причем по всем фронтам. Ни он не проявляется, ни конкуренты, ни менты». «Занятно». То, что сейф пуст, обнаружилось фактически случайно. «Это могло оставаться незамеченным еще долго», — добавила я. «За это время он сумел бы завершить начатое, но испугался. Поскольку вы быстро обнаружили пропажу», — предположил Бат. «Возможно. Но в таком случае пора бы идти каяться. Его жена ждет. Она явно не в курсе его местонахождения. Чего не скажешь о любовнице». «Не вижу смысла вмешивать Мишель». «Но ее исчезновение выглядит странно, не находишь?» «В свете того, что ты рассказала, заставляет задуматься. А что, если она не сообщник, а лишний свидетель? Его планов?» «Или встреч», — кивнул Бат. «В таком случае от свидетеля следует избавиться», — вздохнула я и поставила пустой бокал на консоль. «Тем более от свидетеля без царя в голове и с богатым послужным списком», — согласился Алексей. Он встал, сходил в кухню за бутылкой и наполнил наши бокалы. «Кто знает, в чьей постели она окажется через пару месяцев и что захочет обсудить с новым избранником». «Раз игра зашла так далеко, то не пора ли вскрыть козыри?» «Если они в руках у конкурентов, пора. Ментам нужно время, чтобы раскачаться, сама знаешь». «А если бумаги ему нужны для реализации собственных корыстных целей?» «Возникает вопрос, свидетелем чего могла стать Мишель? Не во сне же он ей проболтался в самом деле». «Может быть, он предпочел хранить бумаги у нее, чтобы отвести подозрения от жены в случае чего?» «И она смогла бы разобраться? Что это и как он собирается с ними поступить?» «Маловероятно», — усмехнулся он. «Тут вот еще что!» Я не знала, стоит ли посвящать Бада во все детали, но все-таки продолжила. На адрес Мишель он получал почту. Минимум 2 письма. От одного из них мы нашли конверт в его домашнем кабинете, а второе было доставлено примерно одновременно с тем, как он скрылся. То есть получить его он не успел. «И что там?» Всего 3 слова, напечатанные на стандартном листе. Время — раскрыть карты. Выходит, действовал он все-таки не один. Это раз. И Мишель что-то так или иначе знала, раз переписка шла фактически через ее руки. Это 2. Я совершенно запуталась. Это 3. Признаюсь, очень рассчитывала, что она сможет ответить на кое-какие вопросы и поможет пролить свет на ситуацию. Но вместо этого она нажала рубильник. — усмехнулся Бат. — Выходит, что так. — Знаешь, что мне больше всего не нравится в этой ситуации». «Что?» — я посмотрела ему прямо в глаза. Он не отвел взгляд. «То, что отгадки пытаешься найти ты, а не твой бывший или менты». «Ну, к последним я понимаю, почему он не спешит. А вот зачем во все это Забелин впутал тебя, мне совершенно непонятно». «Мне кажется, от скуки». Я отвернулась. За окном мелькали ночные огни, причудливо подпрыгивая сквозь мелкие капли дождя на стекле. «Твоей или своей?» «Сама не знаю», — пожала я плечами. «Не так развлекают любимую женщину», — фыркнул Алексей. «Совсем не так». «Кто как умеет. К тому же до исчезновения Марича я именно так и развлекалась. Потому что по уши в него втрескалась и хотела быть с ним 24/7. Сказал бы он тебе мешки с мукой ночами разгружать за компанию, ты бы и на это радостно пошла. Игры в детектива — так себе занятие для одинокой девушки». «Что? Одинокой?» Я вскочила и запнулась на полуслове. Меня разом переполнили гнев, отчаяние, тоска. Алексей подошел ко мне вплотную, крепко взял меня за плечи и прижал к себе. Наверное, думал, что я буду рыдать у него на плече. Усилием воли я подавила в себе слезы. «Конечно, не одинокой. Я всегда рядом, ты знаешь». «Отпусти!» Я попыталась вырваться из его сильных рук, а он наклонился и стал целовать меня. Я сделала рывок и выскользнула из его объятий, помчалась к выходу, не обернувшись. Он тут же догнал меня, схватил за руку и посмотрел в глаза. Я тут же отвела взгляд. «Полина, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Не смог сдержаться. Не делай поспешных движений, пожалуйста. Мне пора». «И почему тогда в ресторане от пуль тебя закрыл он, а не я?» «Надеюсь, ты шутишь». Я укоризненно посмотрела на него, надела пальто и открыла дверь. «Подожди, я провожу тебя до такси. Подвез бы, но мы немало выпили». «Не надо, это лишнее. Спокойной ночи». «Ты не злишься?» — осторожно спросил он. «Если только на себя. Не думаешь же ты, что я не ожидала такого развития событий?» Я развернулась и зашагала к лестнице, не дожидаясь ответа.